Ни это время, ни сама государыня не пользуется доброй славой. Владычество верховников и из немцев Берон, Миних, Слово и Дело, Тайные канцелярия, Придворные шуты, Ледяной дом. Положительные стороны этого царства не забыты. Так повелось с переворота Елисаветы Петровны. Оно и естественно, надо было всячески оправдать переворот и очернить как можно больше предыдущие царствования и предыдущий режим. Так всегда полагается. Но если Анна Иоанна и мало доверяла русским, то она сама уж русской была, несомненно. Дочь царя Иоанна Алексеевича, она выросла в Москве при маленьком дворе ее отца и матери, где сохранялись старые уклады. Царевны росли в девичьи и в тереме, духовенства вокруг было много, а учили их мало чему. Когда Анна Иоанна стала герцогиней Курлянской, она научилась говорить по-немецки, но и то плохо. По природе она была грубовата, но если малообразована, то обладала большим здравым смыслом, и дело своего дяди, Петра Великого, она продолжала. Если почитать бумаги ее кабинет министров, то видно, что государственными делами она занималась здраво и довольно милостиво. Худо ли, хорошо ли, но она продолжала дело Петра Великого, расширение границ России для свободных морей, и подготовила то, что было завершено при Екатерине II. При начале царствования Петра Великого Россия граничила с тремя мощными государствами — Швецией, Польшей и Турцией, отделявшими ее от морей и вообще от Европы. Через 100 лет, к началу XIX века, все три препятствия были уничтожены. Три линии сил, направленных Петром против трех соседей, были поддержаны очень последовательно его преемниками. Военная сила Швеции была уничтожена еще самим Петром. Анна Иоанна разрушила Польшу. Война за польское наследство 1734 года, взятие Данцига Минихом. И нанесла через того же Миниха первый удар тогда еще грозной Турции, война 1735-39 годов, взятие Очакова, Ставучанская победа, взятие Хатина. В то время Черное море было еще турецким озером. Степи будущей Херсонской губернии были только кочевьем Едисанской Орды, будущая Таврическая губерния была малонаселена запорожцами и татарами Крымского ханства. Подольская была частью Речи Посполитой, как почти вся правобережная Украина, только Киев был снова уже русским. Ханы крымские были вассалами порты, и при неповиновении сменялись из Константинополя. Турция начала XVIII столетия, конечно, была уже не та, что при великих военных султанах Сулеймане и Боязиде. Если Евгений Савойский и Ян Собеский заставили турок несколько отступить из своих владений в Европе, все же силы Турции были еще велики. Прусский поход Петра I в 1711 году закончился неудачно. Вся русская армия с государем во главе чуть не попала в плен к туркам в Молдавии, и пришлось поступиться первыми достижениями Петра на Азовском море, чтобы выбраться из этого положения. Первая треть XVIII столетия называется турками «Лале де Вре», что значит «эпоха тюльпанов». Царствование султана Ахмета III 1702-1730 годы и начало царствования Махмуда I — время очень блестящей и утонченной культуры. В Турции тогда в моде Персия, персидский язык, искусство, литература, а во Франции в моде Турция. Несколько выдуманная, конечно, но все же Турция, турецкие мотивы на фарфоре, в живописи, в музыке. Султан Ахмед строит киоски и фонтаны, разводит тюльпаны. Султан Махмуд коллекционирует фарфор и любит заниматься ювелирной работой. Весь их двор в красочных одеяниях, да вообще типа Оттаманской империи эпохи тюльпанов можно видеть на великолепных гравюрах, изданных в Париже в 1715 году по зарисовкам, сделанным по заказу французского посла Боннака, и в собрании миниатюр, поднесенных турецким послом Людовику XIV, которые хранятся в Париже. Все это очень красиво, очень элегантно, очень остроумно. И полно той утонченности и забавности, которые обыкновенно в моде перед большими катастрофами. Дунайские княжества, Молдавия и Валахия под турецким протекторатом. Порт назначает их господари из Константинополя, выбирая их из греков фонаристов, которые вообще обставляют драгоманов. Порты, и фактически которым поручены иностранные дела, дипломатические сношения и внешняя торговля. Кантемиры, Муруми, православные подданные султана становятся и скоро станут русскими, волею и часто не совсем по доброй воле. Но турецкая армия еще грозная сила, и по Черному морю ходят только турецкие корабли. Кто знает Пушкина, знает его перевод из воспоминаний бригадира Мурода Бразе, который участвовал в прусском походе Петра I. Вот как Пушкин перевел на русский язык заметки очевидца о турецких войсках 1711 года. Признаюсь, из всех армий, которые мне удалось только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды, ярко освещенные солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие бесчисленных алмазов, величавое однообразие головного убора, эти легкие, но завидные кони, все это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую, о которой, несмотря на все мое желание, я могу дать вам только слабые понятия.